Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Компания «Эверест», архивная сердечка, я не склонна беспокоит. Вы Ирина Игоревна? Да, это я. Ирина Игоревна, по поводу задолженности вашей звания. А вчера звонок уже поступал вам с нашей компании. Оплата от вас так и не поступит, да? Правильно информация была отмечена? Нет, неправильно. Не будет. Так, буду, конечно, когда-нибудь. Когда? Обязательно. А когда-нибудь, так когда? Когда-нибудь. У вас есть определенные, ну, у вас есть определенные сроки, когда вам нужно оплачивать. Угу. Или, вы хотите сказать, вы сами решаете, да, когда вам оплачивать? Ну, есть же у меня 307-я статья, которая мне позволяет воздерживаться от оплаты. Я ней пользуюсь. Что у вас? 307-я статья есть, которая позволяет не воздерживаться от оплаты. Так, воздерживаться от оплаты, да? Так, угу. Вы оплачиваете уже сколько? Уже месяц оплаты от вас никак ведь не так, сумма ваша увеличивается. Угу. Уже 34 728 рублей. Угу. А завтра будет 729, и все это так. Нет, быстро не закончится. Будет 729. Будет, да? 729, а будет 34, может, 800. А, ну, у ладно. Вас будет... Хорошо. Да, у вас не такой маленький процент, как вы хотели бы. Откуда вы знаете, чего я хотела бы? Ну, да, действительно, я не знаю, чего вы хотите, поэтому решайте вопрос. Я думаю, все последствия вам уже известны, поговорить с вами нет смысла, уже с вами неоднократно общались. Да, к последствиям не существует, это все сказки. Ну, как не существует? Да, так не существует. Вы такая простая женщина, вы думаете, что можно взять денежные средства, неважно, это будет это микрофинансовая компания или кредитная организация. И вы думаете, деньги взяли, ничего вам не будет за это? А что мне за это будет? Что мне за это будет? Вы думаете, что так вдруг садится, или вам просят? А что мне? Давайте конкретно, а то вот эти вот вопросики ваши, царь вопросы. Прям что конкретно? Еще раз. Я говорю, эти ваши царь вопросы, они очень забавны, конечно, но конкретно по факту, что будет? Что мне за это будет? Не поняла. Вас просто очень плохо слышно. Я говорю, что конкретно мне за это будет. А что за микрофинансовую организацию? Все до того, что вы будете в черный список кредитора, уже вы, если вдруг вам в течение там 5 тысяч или, да, понадобится взять кредит, процесс. Ну, это понятно, ну, хорошо, так. Вы понимаете, не будет вам выдано, значит, потом. Так это, вы понимаете, что я уже, данные уже ушли в БКИ, поэтому вне зависимости от того, оплачу я сегодня или послезавтра, или через год, данные все равно уже ушли в БКИ. Ну, по другим, значит, кредитам уже ушли данные, так что кредитная история уже испорчена. Тут, собственно, Ирина, это Игоревна, меньше нет, всего меня не интересует. Находится у нас, понимаете? Вы думаете, у меня одно дело, что ли? А у вас еще и не один займ. Конечно. Займов, конечно. Займ, кредитная история уже испорчена. Давайте продолжим. Что мне Хорошо. За это будет? Ну, смотрите, вот продали вас договор по общественным. Угу. Как вы представляете дальше оплату? Вы знаете, что это вообще такое? Конечно, знаю, что это вообще такое. Какие, так сказать, данные коллектора имеют права. И какие же они имеют права? Ну, это уже не мне вам говорить. А зачем вы начали? Это вы уже почитаете. Где я почитаю? Они будут начислять вам свои проценты. Да, а у них есть банковская лицензия, чтобы начислять проценты? Что вы говорите? Просто так. Это вы просто так. В общем, значит, тогда что? Дела мы с вами. А все, кончились последствия. Вот что с вами делать? Ну, вам я сказала, либо в БКИ, но вам я вижу все равно на это. Ну, так, вот, ну а коллекторы, которые не имеют права начислять проценты, а вы придумали какие-то возможности коллекторов, которые будут начислять проценты? Ирина Игоревна, кто поступил и работает, начисляют свои проценты. На каком основании? Дамочка, вы понимаете, что чтобы кто-то имел право начислять какие-то проценты, у них должна быть банковская лицензия. Какие у них есть все права? Что вы сейчас я говорите знаю, под запись телефонного разговора? Что вы знаете? Что они имеют право начислять проценты? Я боюсь, что вы глубоко заблуждаетесь. Это, знаете, это то же самое, что нам говорят, а что мы не имеем права звонить, а мы имеем на это полное право. Полное право мы имеем на это, то же самое. Те, кто работает в процессе. Да, вы знаете, что тут можно оспорить ваши права в данном конкретном случае, потому что, как минимум, кредитор не уведомил меня о том, что привлек третьих лиц. А значит, ваши звонки... Так, как вы и заключили договор о оферте. А должны как уведомить по закону? По закону как должны уведомить? По закону письменно вы имеете в виду? Естественно, заказным письмом с уведомлением, либо лично в руку. Да не, если нам продали процесс, не написано такое в законе. Не написано такого. Вы меня вводите в заблуждение. Я не хочу слушать чушь. Вы договор заключали как? Лично с человеком вы приезжали в офис, именно бумажку подписывали. Вы слышите меня? Нет, я не хочу слушать вот эту вот чушь, потому что есть законодательство. Есть законодательство, которое регламентирует передачу дела третьим лицам. Вот именно, что у меня есть права, а вы помните только об обязанностях, а есть права, которые вы нарушаете. Вы нарушаете в данный момент мои права, потому что кредитор по закону меня не уведомил. Значит, ваши звонки в данный момент... Ну, потому что это его обязанность. Это его обязанность. Если бы он вас вообще не уведомил, то да, было бы нарушение. Я не уведомлена должным образом. Не уведомлена. Вы можете сказать все, что угодно. Вы тоже можете сказать все, что угодно. Это же не значит, что я должна вам верить. Ну, конечно, палка одна в концах. Ну, конечно. Ну, Ирина Игоревна, это, в принципе, ваше дело. Вы можете не оплачивать. Я вам можно, да? Спасибо. Я в следующий раз кредитору сообщу, что мне коллекторское агентство «Эверест» сообщило, что я могу не оплачивать. Спасибо большое. Хорошо. Да, до свидания. Это ваше дело. До свидания. Завтра еще поговорим или когда там, а через неделю, когда там. Еще раз пообщаемся с вами. Давайте, ага, хорошо. Ну, все, хорошо, до свидания. До свидания.